Глава 89. Последнее сильное искушение. 1963 год. В то время, когда Вильям Бранхам проповедовал о семи печатях, с его шурином, которого звали Джеймс Флетчер Брой, произошел несчастный случай. Перед отъездом из Джефферсонвилла Билл пошел помолиться за своего родственника. На Флетчера Броя было больно смотреть. Еще в подростковом возрасте он пристрастился к алкоголю, и с тех пор спиртное управляло его жизнью. Он женился и вырастил двоих детей, однако алкоголизм в конечном счете разрушил его брак. Теперь он практически был бродягой. В последнее время Флетчер жил на ферме семьи Уиднер, ночуя в их амбаре и выполняя подземную фермерскую работу взамен на разрешение проживать там. Помолившись за своего шурина, Билл сказал: «Флетч, мне хочется дать тебе немного денег». «Не делай этого, брат Билл, ты же знаешь, что я сделаю с ними». «Тогда позволь мне дать тебе кое-какую одежду. У меня в пасторском доме есть несколько костюмов. Они мне не нужны, и я хочу отдать их тебе». «Не делай этого, брат Билл», — сказал он, жалостно качая головой. «Я просто отдам их в залог, а полученные деньги пропью». Видя Флетчера в таком жалком состоянии, Билл вспомнил нечто, что ему приснилось в октябре прошлого года, приблизительно в то время, когда он проповедовал в Джефферсонвилле проповедь «Облик совершенного человека». В том сновидении Билл стал бездомным бомжом, бродившим по темной пустынной местности. Ему некуда было податься, и никому он не был нужен. Дрожа от холодного пронизывающего воздуха, он беспокоился, как бы не умереть ночью от мороза. Вдруг вдали он увидел огонь. Идя в том направлении, он пришел к городской мусорной свалке. Там горел мусор, разбросанный в двух канавах, которые тянулись параллельно одна другой. На полоске земли между теми двумя кострами спали сотни бездомных людей. Билл встал на краю того участка, где лежали эти бездомные бродяги, и начал искать место, где мог бы лечь и отдохнуть. Нигде не было видно свободных мест. Его поиски и будущее все казалось безнадежным. Затем кто-то поднялся и подошел к нему. Это был Флетчер Брой. Флетчер сказал: «Билли, я найду тебе место. Ты кормил моих детей, когда они были голодными. Теперь я помогу тебе найти теплое место для ночлега». Билл поплелся за Флетчером, перешагивая множество людей, пока не пришел к участку земли, на котором он как раз мог поместиться. Когда Флетчер ушел, Билл перевел взгляд за пределы полыхающих костров в темное, холодное ночное пространство, размышляя: «Как странно! Ведь однажды всемогущий Бог позволял мне вести его церковь. Было время, когда он разрешал мне проповедовать его Евангелие и видеть спасение тысяч душ. Мужчины и женщины приезжали со всех уголков мира, чтобы поговорить со мной всего лишь несколько минут. А сейчас я бродяга, и никому нет до меня дела. Мне так холодно. Что же мне делать?» Когда Билл проснулся, он стал недоумевать, был ли в его сновидении какой-либо скрытый смысл. Теперь, сидя и разговаривая с Флетчер Броем, он вспомнил свой странный сон. По-прежнему он не мог найти в нем никакого смысла, однако его значение вскоре станет очевидным. Это будет урок, который ему нужно будет усвоить. Билл возвращался в Аризону с Джином Норманом. За рулем все время находился Билл. Во время этой поездки говорил он мало, но когда они пересекли границу и въехали в штат Аризона, он начал петь. Пел он одну христианскую песню за другой до самого прибытия в Тусон. В течение последующих нескольких недель ему не хотелось заниматься уймой повседневной работы. Он был изнурен и немного подавлен. После того, как он провел целую неделю в присутствии семи величественных ангелов, возвращение в повседневный мир было подобно возвращению на нудную работу после экзотического отдыха. Это было тяжело переносить. На протяжении одной захватывающей недели Билл стоял, если выражаться духовным языком, на вершине горы, наблюдая, как Иисус Христос раскрывал себя как верховное божество, которое сотворило все для себя. Христос показал, как все творения в конечном итоге исполнят его великую цель, а именно – Он вступит в брак с людьми, которых Он в совокупности называет Своей невестой. Те семь духов Божьих открыли тайны, которые хотели узнать святые в каждом веке с тех пор, как была написана Библия. Спускаться с той горной вершины, чтобы выполнять повседневные обязанности, было почти тем же, что радоваться на собрании пробуждения, а затем возвращаться домой, залезать в подвал и ремонтировать протекающую водопроводную трубу. Перемена в его мышлении была неимоверной. Каждый день Билл молился, прося Бога показать ему, что делать дальше. Никакого конкретного ответа не появлялось. Это приводило его в уныние. В апреле Билл дважды проповедовал в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и затем провел по одному собранию в Сьерра-Висте и в Финиксе, штат Аризона. Позже он взял отпуск и поехал с Билли Полем на север, в канадскую провинцию Британская Колумбия. Рой Роберсон, Фред Сотман и Бэнкс Вуд встретились с ними у избушки Бада Саутвика, откуда Бад проводил их верхом на лошадях в горы, где они собирались рыбачить в течение недели. На обратном пути пятеро мужчин ехали в двух грузовичках-пикапах через Канаду. Прежде чем они въехали на территорию Соединенных Штатов, эта колонна разделилась. Роберсон, Сотман и Вуд продолжали ехать на восток, кратчайшим путем в Джефферсонвилл, а Билл со своим сыном повернули на юг в Аризону. Проехав канадско-американскую границу, они ехали еще часа четыре и затем остановились в городе Хелена, штат Монтана, где нашли мотель, чтобы переночевать. На следующее утро, встав в 4 часа, они прогрели двигатель своего пикапа и выехали из Хелены до рассвета. Билл вел машину первым, поэтому Билли Поль сделал себе подушку из куртки, прислонился вместе с этой подушкой к боковому стеклу и тотчас же уснул. Билл снова погрузился в то же уныние, которое докучало ему еще до того, как он взял этот отпуск. Он стал молиться. «Боже, почему же ты не призвал к этому труду кого-нибудь другого, кто мог бы правильно его выполнить? Я сожалею, Господь, но я подвел тебя. Мне не удается побудить людей слушаться меня». Пока за окном его пикапа тянулись горы, поля и луга, Билл размышлял. «Вот уже 30 лет я проповедую Евангелие. За прошедшие 16 лет я делал только то, что Господь велел мне делать». Я старался жить так близко в общении с Ним, что никуда не ездил и ничего не говорил вопреки Его воле. Иисус Христос в каждом действии доказал, что сегодня Он тот же, каким Он был вчера, и тем не менее большинство церквей не хотят иметь со мной ничего общего. Ну, раз уж им не хочется слушать мое послание, тогда это уже их дело. Я просто уйду с поприща. Отправлюсь на север Британской Колумбии и стану профессиональным проводником вместе с Бадом. Уговорю Меду и детей поехать туда отдохнуть. А когда они войдут в избушку, скажу им, я так сильно люблю эту местность, поэтому нам нет нужды ехать куда-то еще. Давайте просто останемся здесь. Отращу бороду и буду настоящим горцем, рыбачи весной и летом, охотясь осенью и расставляя капканы зимой. Люди говорят обо мне, что я пророк. Я никогда не считал себя пророком, но люди твердят, что я являюсь пророком. Что ж, если я пророк, тогда мне следует жить в дикой местности, как жили Илия и Иоанн Креститель. Если Бог захочет, чтобы я принес людям послание, я отправлюсь назад в цивилизованные места и буду проповедовать его. Но оставшееся время я предпочту проводить на рыбалке». Тем временем стрелка бензиномера в пикапе Билла медленно двигалась к нулевой отметке. Около 7 часов он подъехал к бензоколонке в городке под названием Лайма, штат Монтана. Наполнив бензобак, он припарковал машину у ресторана и разбудил сына, чтобы пойти вместе с ним позавтракать. В ресторане уже кушало человек 15. Некоторые из них сидели на высоких стульях у самой стойки – а остальные сидели в маленьких отделениях с перегородками на мягких сиденьях с высокими спинками, так что над этими перегородками виднелись только их макушки. Билл и Билли Поль нашли свободный столик в отделении с перегородкой и сели. Пока Билли Поль поливал свои блинчики разогретым сиропом патоки, Билл заметил, что через шоссе переходил мужчина крепкого телосложения, направляясь к этому ресторану. Вскоре он открыл дверь, зашел внутрь, стуча по полу подошвами и позвякивая шпорами черных сапог, а затем сел на высокий стул у стойки. Биллу показалось, что этому незнакомцу далеко за 50. Одет он был в синий джинсовый комбинезон и синюю джинсовку. Из-под черной шляпы торчали пучки седых волос, а щеки и подбородок были покрыты седой щетиной. Этот человек сильно впечатлил Билла. Он подумал: «Вот это настоящий мужчина! Не то, что некоторые из этих мягкотелых, разленившихся пузатых мужиков с Востока, любящих рассиживаться в шортах и с сигарой в зубах у своих бассейнов. И этот мужик выглядит крепким и закаленным, будто он ведет такой образ жизни, какой Бог определил человеку». Незнакомец у стойки только что заказал себе блины, и вдруг у него, наверное, защекотало в носу. «А, пчхи!» – раздалось мощное чихание. И он вовсе не извинился за такое нарушение тишины. Билл слегка подтолкнул своего сына локтем и сказал: «Билли, вот человек по моему сердцу. Фактически, именно таким я стану в будущем». «Ну ты даешь, папа, зачем тебе быть таким?» – ответил Билли Поль, кладя себе в рот последний кусок блина. Тут двое пожилых мужчин в соседнем отделении встали и, пошатываясь, пошли к кассе, чтобы заплатить за завтрак. Билли Поль подтолкнул локтем своего отца и сказал: «Папа, те двое мужчин – вылитый дядя Флетчер и ты». На самом деле так и было. Такое сходство ошеломило Билла. Эти незнакомцы вправду походили на него и Флетчера Броя, или, скорее всего, выглядели так, какими они, возможно, будут вдвоем лет через 20. Дело в том, что эти двое мужчин были похожи на бродяг, которые провели ночь, свернувшись калачиком и прижимаясь друг к другу у костра. Одежда их была изношенной и грязной. Один из них выложил кассиру 20 центов за две чашки кофе и два пончика. И затем они вдвоем побрели на улицу, еле волоча ноги. Билли Поль внимательно смотрел на своего отца. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил Билл, имея в виду ничего, что я мог бы распознать и объяснить. Когда они вернулись в свой пикап, Билли Поль спросил: «Ты не против опять сесть за руль? Я еще сонный». Машина проехала километра полтора, и Билли Поль заснул. Билл тем временем ехал по горному шоссе со скоростью 90 км в час. Когда он отъехал от того последнего города километров на 30, некто проговорил к нему. Это был не плод его воображения, а настоящий голос, вибрировавший в воздухе внутри кабины его пикапа. Это не был голос Билли Поля. Более того, Билли Поль лежал, опершись о дверь, подложив под голову свою куртку, используя любую возможность, чтобы поспать как можно дольше. Тот голос сказал Биллу: «Делай, как ты запланировал, и все кончится тем, что ты будешь таким же, как те двое мужчин, которых ты видел в ресторане. Ты станешь бомжом, точно как в том сне, который я показал тебе. Твоя жена уйдет от тебя, она не станет так жить там, в горах». «Господь, я не хочу, чтобы моя жизнь кончилась так, но я недоволен тем, как моя жизнь проходит сейчас. Мне хочется делать что-нибудь другое. Если ты призвал меня быть пророком, тогда почему же я не могу жить в дикой местности так, как жили многие другие твои пророки? Они были пророками Ветхого Завета. Ты же был призван занимать намного высшую должность, чем они. Прежде всего, у тебя больше даров, чем было у них. Ты был призван по-апостольски проповедовать Евангелие и молиться за больных. Почему же ты все ждешь, чтобы я подталкивал тебя делать каждое движение? Где же тогда награда твоя? Как и Моисей, ты в опасном состоянии, когда ты можешь потерять сочувствие к моему народу и забыть о поручении, для исполнения которого я призвал тебя». За окном промелькнула еще одна миля. то время как Билл пребывал в полнейшей тишине. Затем пошел снег. Билл включил стеклоочистители. «Билли!» – позвал он. Никакого ответа. Билл снова еще громче позвал. «Билли!» «Что тебе нужно?» – сказал с просонья Билли Поль. «Это ты со мной говорил пару минут назад?» «Нет, а что?» «Кто-то разговаривал со мной. Я думал, что это ты». Билли Поль посмотрел на него со странным выражением лица и затем снова закрыл глаза. В таком безмолвии пролетела еще одна миля. В течение этого времени Билл размышлял о том, как он чуть было не уклонился от своих обязанностей. «Хватит! Никогда больше такое не повторится!» «Господь, что все это значит?» – спросил он. «Возобнови свое служение», – сказал тот голос. «Вернись! Разве я не сказал тебе еще вначале совершать труд евангелиста? Когда я призвал тебя там, на реке, разве я не сказал, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, так и ты послан с посланием предвестить его второе пришествие? Иоанн был более чем пророк, он также был посланником моего завета». В голове у Билла зароились мысли. В то время как поля и столбы ограждений проносились мимо, он постепенно постигал суть всего этого. Как же Моисей мог бы достичь Божий народ, все время уединяясь в пустыне? Он не мог бы этого сделать. Моисею пришлось отправиться в Египет, чтобы действовать и стать плодотворным для Бога. Билл осознал, что и он сам не смог бы эффективно трудиться, отправься он жить в дикую местность. Он снова стал размышлять о том видении, которое было показано ему в тот день, когда он закладывал угловой камень скинии Бранхама. Бог показал ему фруктовый сад с двумя рядами деревьев, символизировавших единственническое и тринитарианское понимание божества. Билл встал в промежутке между двумя этими крайностями, отломал по ветке с одного дерева в каждом ряду и посадил эти ветви возле креста. В то же мгновение эти ветки очень быстро выросли, так что их кроны исчезли в небе, и затем на Билла градом посыпались плоды. После этого Бог указал ему на второе послание к Тимофею 4 с 1 по 5 стих, поручив ему совершать труд евангелиста. В этом же отрывке Священного Писания было следующее предупреждение: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Теперь Билл увидел, как эта часть Писания относилась и к нему. Бог говорил ему: «Исполняй служение твое». Он должен продолжать идти вперед, проповедовать и дальше преподавать учение. Все же найдутся те, кто будет слушать его и верить Евангелию. Как только Билл пришел к такому заключению, тот голос сказал: «Вот, я дам тебе вечное знамение. Посмотри на запад». Билл посмотрел через правое окно машины на цепь гор, возвышавшихся вдоль западной стороны шоссе. «Я не вижу там никакого вечного знамения. На этих горах везде написано твое имя». Тем временем в кабине пикапа стало очень душно. Билл заметил, что его руки вспотели. Он сбавил скорость машины и попытался лучше всмотреться в те горные пики. Билли Поль уже проснулся и спросил: «Что ты делаешь?» «Нечто происходит, Билли. Я знаю, в чем моя ошибка, и как я чуть было не подвел Бога». Вдруг на переднем плане, на фоне шоссе и гор, Билл увидел тысячи людей, слепых, хромых, больных и страдающих от разных недугов. На заднем плане он услышал, как чей-то прекрасный голос пел: «Нечист, нечист!» – давал знать прокаженный. Глухой, немой, безмолвно слезы лил. Больных коллег неслись в небо стоны. «Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус? Там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет». Когда видение расплылось и исчезло, Билл свернул на обочину дороги и остановился. Открыв свое окно, он стал рассматривать горную цепь, тянувшуюся на западной стороне от него. Начиналась она двумя небольшими вершинами. после которых вздымался более высокий пик. Затем виднелся пик поменьше, а потом высилась другая высокогорная вершина, переходившая в последний маленький пик, который сливался с заключительной высокой горой, соприкасавшейся с облаками. Билл сказал: «Господь, я не понимаю, что это значит». «Сколько пиков в тех горах?» – спросил голос. «Семь». «А сколько букв в твоих именах и фамилии?» «Вильям Марион Бранхам. Везде по 7 букв». «Обрати внимание, что 3 из тех пиков выше других. Они представляют первый, второй и третий рывки твоего служения. Если ты снова когда-нибудь засомневаешься в своем призвании, возвратись в это место и вспомни то, что я сказал тебе». Через открытое окно в машину залетали снежинки, тая на лету. Взор Билла был прикован к тому самому высокому пику. Билли Поль сел на сиденье и протер глаза. «Папа, посмотри на восток», — сказал он. Повернув голову в восточную сторону, Билл увидел недалеко от шоссе горящую мусорную свалку, от которой поднимались клубы сизоватого дыма, равномерно сливаясь в небе с темно-серыми снеговыми тучами. Сердце его ёкнуло, когда он осознал, что едва не совершил ужаснейшую ошибку. Живя в Тусоне, Вильям Бранхам часто посещал церковь под названием «Центральная Божья Ассамблея» по адресу 2555 Нордстоун-авеню, где пастором был почтенный Спенсер Ведл. Иногда Билл и Меда Бранхам заезжали к Джину и Мэри Энн Норман и подвозили их в церковь. Однажды воскресное майское утро Билл и Меда приехали к дому Норманов пораньше, поэтому Джин пригласил их ненадолго в гости перед тем, как ехать в церковь. Войдя в гостиную, Билл сел на диван. Джин сел на стул возле него. Между ними стоял низкий столик, на котором лицевой стороной вверх лежал журнал «Жизнь», датируемый 17 мая 1963 года. На его обложке была напечатана фотография Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Нью-Йорк, улыбающегося своей новоиспеченной жене Хэппи. Джин взял этот журнал, открыл его на третьей странице и стал просматривать его оглавление, ведя пальцем вдоль текста, пока не нашел следующий заголовок. «Необычное зрелище в вышине. Потрясающие фотографии радуги в лунном свете и облачного кольца невероятных размеров». Страница 111. Открыв журнал на 111 странице, Джин несколько мгновений рассматривал цветную фотографию радуги, снятой ночью на Гавайских островах. В пояснении было написано, что радугу, образованную лунным светом, можно увидеть крайне редко, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать, потому что для формирования такой радуги требуются исключительные атмосферные условия. Заголовок этой статьи гласил «Радуга в лунном свете». Перевернув страницу с этой фотографией и открыв 112-ю страницу, Джин прочитал заголовок следующей статьи «И таинственное облачное кольцо в высоте». На этой странице были напечатаны 4 фотографии одиночного облака, заснятого в различных местах штата Аризона. 3 небольших черно-белых снимка находились в нижнем правом углу, а 4-й занимал остальную центральную часть страницы. На этой крупной цветной фотографии были видны перистые очертания такого яркого облака, что на фоне темно-синего небосклона оно выглядело фосфорицирующим. В заголовке облака названо кольцом, но автор статьи использовал это слово в широком смысле, чтобы пояснить, что внутри этого облака виднелась обширная часть небосвода. Если в самом начале это облако принимало форму круга, в данный момент оно было растянутым и более угловатым. Таинственное облако парило над песчаным ландшафтом пустыни. Никаких других облаков на фотографиях не было видно. Передавая журнал с этой фотографией Биллу, Джин спросил: «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное этому?» Пару мгновений Билл рассматривал фотографию облака и потом сказал: «Полагаю, ты заметил, что она напоминает своей формой пирамиду?» Затем Билл прочитал про себя текст этой статьи. 28 февраля 1963 года при закате солнца появилось огромное облако, нависая над Флагстаффом штата Аризона. Это гигантское кольцо пара и дало начало нескончаемой научной загадке. Наблюдатели, пораженные необычайной формой и громадными размерами облака, сделали фотографии наподобие этих четырех в разное время из широко отдаленных мест штата. Доктор Джеймс Макдоналд, метеоролог Института атмосферной физики в Тусоне, собирает эти фотографии. Используя их в качестве основы для тригонометрических вычислений, он сделал потрясающее открытие, что это облако было на высоте не менее 26 миль 42 километров и шириной в 30 миль 48 километров, намного выше и больше, говорит он, чем могло бы быть облако. И это кольцо находилось чрезмерно высоко и на слишком большом расстоянии, чтобы его образовал реактивный самолет. К тому же, насколько мог установить доктор Макдоналд, в тот день поблизости не проводили испытаний ракет, самолетов, ракетоносителей или бомб. Он надеется, что еще кто-нибудь, имеющий такие фотографии, предоставит их ему, так как он хотел бы иметь больше ключей к разгадке тайны этого облака на высоте 26 миль, ведь на такой высоте не существует ни единой капельки воды, чтобы образовать облако. Закрывая журнал, Билл спросил: «Брат Джин, можно мне взять это?» «Конечно, брат Билл, пожалуйста, возьми его с собой». Позже Билл, стоя у себя в квартире, открыл журнал «Жизнь» на 112-й странице и стал рассматривать фотографии того необычного облака, которое находилось слишком высоко, чтобы образоваться из водяных испарений. На этой странице были размещены четыре снимка того же самого объекта, сделанные в городах, расположенных на большом расстоянии друг от друга. В узком столбце в правой части страницы были напечатаны три черно-белые фотографии, изображающие облако в тех ракурсах, в которых оно было сфотографировано из Прескотта, Финикса и Винслоу в штате Аризона между 18 и 18.30 вечера. В левой части две трети страницы занимала цветная фотография того же самого таинственного облака, сфотографированного возле Флагстаффа, штат Аризона. На всех четырех фотографиях были показаны его округлые особенности, а именно белая перистая окружность, охватывающая в центре голубой небосвод, хотя в действительности она не была круглой. Под углом, сфотографированным из города Винслоу, облако выглядело продолговатым, однако на трех остальных фотографиях были отчетливо видны его треугольные очертания. Для других людей это, скорее всего, было тайной. Но Билл в точности знал, что это. Он смотрел на четыре фотографии плеяды из семи ангелов. Это были те же ангелы, которые посетили его возле горы Сансет 8 марта, потому что после того, как они сообщили ему, что будут открыты семь печатей, он наблюдал, как они поднялись через стратосферу и образовали облако, которое выглядело точно так же, как и это, изображенное в журнале «Жизнь». Он снова прочитал статью с пояснениями. В ней утверждалось, что это облако было сфотографировано 28 февраля, то есть за 8 дней до того, как он увидел то же самое явление возле горы Сансет. И это не противоречит священным писаниям, так как Бог часто предвещает свои великие дела в небе, прежде чем совершает их на земле. К тому же местоположение того облака, похоже, было важным, поскольку оно появилось на западе от горы Сансет, и Билл увидел, как ангелы прилетели с западного горизонта. Однако эта большая цветная фотография того загадочного облака чем-то еще приковывала его внимание, чем-то с энергетическим, чего он сначала не мог понять. Затем он услышал, как к нему проговорил тот знакомый сверхъестественный голос: «Поверни ее правильно!» «По-моему, я правильно на нее смотрю», — подумал Билл, держа журнал в обычном вертикальном положении. «Может быть, этот голос имеет в виду повернуть направо?» Он повернул журнал на 90 градусов по часовой стрелке и изумился, увидев, что это облако приняло очертания головы Иисуса Христа, смотрящего на землю. Затенение неба внутри облачного кольца выявляло неотчетливо видимые черты лица. Затем Билл перевел взгляд с этой фотографии в журнале «Жизнь» на портреты Иисуса, висящие на стене его комнаты. Это была картина Генриха Гофмана «Христос в 33 года». В доме Билла всегда находилась репродукция именно этой картины в качестве напоминания о том видении, в котором он увидел Иисуса в 1933 году. Ни на какой другой картине, какую Биллу доводилось видеть, Иисус не выглядел так правдоподобно, как на картине Гофмана «Христос в 33 года». И вот здесь была видна та же самая голова Христа, сформированная семью ангелами в небе над Аризоной. Причем она была сфотографирована и напечатана в журнале «Жизнь» для всемирного обозрения. Позже Билл говорил об этой фотографии во время проповеди, которую он произнес в Шривпорте, штат Луизиана. Он сказал: «Обратите внимание, что Иисус Христос в том парике из белых ангелов, чтобы показать, что послание того, что Он есть Бог, это истина. Он верховный судья Вселенной, верховный судья неба и земли. Он Бог и никто иной, как Бог. Он есть Бог, выраженный в человеческом виде по имени Сын Божий, так как Сын был внешним покровом. И это подтверждает то, что наше послание совершенно верно отождествлено Писанием, отождествлено служением, отождествлено Его присутствием вчера и сегодня и вовеки тем же. Поэтому эти семь печатей – это истина, братья, вы можете с ними не соглашаться, но просто сядьте однажды и изучите с открытым сердцем, просто позвольте Святому Духу вести вас». После того, как школьные занятия его детей закончились в июне, Вильям Бранхам поехал со своей семьей на лето в Джефферсонвилл. Его жена и дети, конечно, соскучились по своему прежнему дому и друзьям. В воскресенье 23 июня 1963 года Билл проповедовал в скинии Бранхама на тему «Выстоять в проломе», объясняя то, как Бог не позволил ему прекратить свое служение. Он сказал своему собранию: «Я возвращаюсь на поприще. Аминь. Старый или молодой, на жизнь или на смерть, я буду слушаться Бога, пока смерть не освободит меня. Я подвел Господа не специально. Позвольте добавить вот что. Я так хотел, чтобы Иисус Христос проявился в полнейшей безупречности. И пусть те братья, которые будут слушать эту пленку, а также эта церковь, запомнят с этого дня и впредь, почему здесь у вас вы видели безупречность, и почему за все эти годы вы не можете показать ничего из сказанного или сделанного, чего бы не исполнилось. Я бросаю вызов любому. Покажите мне хоть один из тысячи случаев на платформе и в развлечении, и в предсказании о будущих событиях. И это происходило беспрекословно. Ни один человек на свете не покажет ни одного. Но да будет известно здешней церкви и будущей церкви, если Бог проталкивает человека через трубу, и тот вообще не пошевелится, пока Бог ему не скажет, то с этим не связано никакой веры. Это Бог подталкивает тебя на что-то. И от этого служение дошло до того, что никто и слова не может против него сказать. Но с этого дня и впредь. Позвольте сначала сказать вам во имя Господа, прежде чем вы выслушаете, потому что я сам должен действовать верой. Я должен это делать верой. Считаю я это правильным или неправильным, или еще как-то. Я выбираю самое лучшее, а потом беру и делаю это. Ведь нигде не было промаха, потому что я ожидал, пока он не скажет мне пойти и сделать что-то. Я ожидал от него. Так что это был не я, это был он. Так вот, нам известно, что человеку свойственно ошибаться, но Бог не может допустить ошибку. И, вероятно, это и есть приближение того великого времени, которого мы так ждали. И воистину, само по себе это и есть то потрясающее, что исполнит и приведет в исполнение потрясающую победу в любви божественной. А только Божья любовь может броситься туда, на передовую, и выстоять в проломе за людей. На следующей неделе Билл проповедовал 4 раза на палаточном собрании пятидесятников в Хот Спрингс, штат Арканзас. В пятницу вечером во время служения он снова преподавал учение на основе Матфея 12:42, где Иисус сказал: «Здесь тот, кто больше Соломона». В этой проповеди он говорил о Соломоне. В субботу утром, возвращаясь в машине на северо-восток в Джефферсонвилл, Билл продолжал размышлять о том древнем правителе Израиля. Царь Соломон с множеством своих жен и мирным царством символизировал правление Иисуса Христа во время заключительного тысячелетнего царства. В духовном смысле у Иисуса будет множество жен, истинные верующие из всех эпох. Затем Билл мысленно перенесся в прошлое, к первому бракосочетанию в книге «Бытие», а потом стал в мыслях продвигаться вперед по всей Библии. Именно во время этих размышлений Бог открыл ему нечто о браке и разводе, что изумило его. Эта тема никак не покидала его даже после того, когда он прибыл в свой пасторский дом в Джефферсонвилле. До глубокой ночи не смыкал он глаз, размышляя об этом и недоумевая, как истина об этом животрепещущем вопросе повлияет на его друзей и последователей. Святой Дух, казалось, сказал ему: «Произнеси проповедь о браке и разводе, запиши ее на пленку и отложи на будущее». Тем не менее, когда забрезжил рассвет воскресного утра 30 июня 1963 года, Билл еще не был готов проповедовать на эту тему. Вместо этого тем утром он произнес проповедь под названием «Третий исход». Текст для его темы находился в 3 главе книги «Исход» с 1 по 12 стихи, где огненный столб встретился с Моисеем в горящем кусте и велел ему возвратиться в Египет, чтобы избавить израильтян из рабства. Когда Моисей сказал, что не сможет это сделать, Бог дал ему знамение. Билл прочитал: «И сказал Бог: „Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе“». Изумленный Билл сделал паузу. Только в данный момент он осознал, что Бог дал Моисею гору в качестве вечного знамения, точно как он дал ему вечное знамение в семи горных пиках. Вновь обретя самообладание, он продолжил проповедь. Слово «исход» имеет следующее значение: выход, отшествие, отбытие или массовое переселение людей. На протяжении многовековой истории эмигрировали многие народности и группы. Билл говорил о трех великих исходах, когда Бог сходил в виде столпа огненного, чтобы вызвать народ из рабства и вести его к свободе. Разумеется, первый исход был естественным. Именно тогда Моисей вывел израильтян из египетского рабства и ввел их в свободу в земле Ханаан. Во время того первого исхода Моисей, Богом призванный пророк, руководствовался сверхъестественным знамением огненного столпа, чтобы люди точно знали, кто их вел. Они начали свой исход, зарезая агнцев и нанося эту кровь на косяки своих дверей в качестве знамения, что они верили в то, что Бог защитит их от ангела смерти, который в ту ночь проходил через Египет и умерщвлял каждого первенца мужского пола. Билл акцентировал, что единственное место, где Бог будет встречаться с мужчиной или женщиной, это под пролитой кровью Агнца. После грехопадения человека в Эдеме это был единственный путь спасения, и с тех пор это вовсе не изменилось. Единственное место, где Бог встречался с кем-либо в Израиле в былые времена, находилось под кровью жертвенного Агнца. Однако это было всего лишь физическим прообразом чего-то духовного, что должно было произойти в будущем. Иисус Христос стал исполнением и воплощением этого прообраза. В наши дни единственное место, где Бог встречается с кем-нибудь, находится не в деноминациях, не в церковничестве или интеллектуализме, а под жертвенной кровью Божьего Агнца. Каждый верующий имеет вечную жизнь только под искупительной кровью Иисуса Христа. Именно там верующие могут пребывать в общении. Второй исход был духовным. Иисус, Бога-пророк, вызвал людей из религиозной системы, образованной евреями, на основе заповедей Моисея. Иисус звал усталых и обремененных войти в Его покой. Для верующих Он является обетованной землей, ибо Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус знал, что Он от Бога исшел и к Богу отойдет. После смерти, погребения и воскресения Иисуса человек по имени Савл Тарсянин ехал верхом в Дамаск, как вдруг увидел тот же огненный столб, который явился некогда Моисею. Поскольку Савл был хорошо сведущ в древнееврейском священном писании, он сказал: «Кто ты, Господи?» Голос из огненного столпа ответил: «Я Иисус». Так начался второй исход. Подобно первому исходу, этот второй исход также был приведен в действие огненным столпом. Точно как Бог использовал Моисея в качестве вождя при первом исходе, Он использовал апостола Павла как главного лидера во время второго исхода. Билл сказал: «Бог обещал, что в последние дни будет третий исход. Через научные доказательства и через свидетельства и дела Духа мы видим сегодня, как великий столб огненный движется посреди нас, и чудеса, и знамения воскресшего Иисуса Христа вызывают людей из деноминацизма в присутствие Иисуса Христа, чтобы они вошли в лучшую землю и жили там. Друзья, я всего лишь ваш брат. Верьте этому не просто потому, что я говорю это. Верьте этому потому, что Бог доказал это вам. Тот же самый столб огненный, который Он использовал для двух других исходов, Он поместил и проявил его посреди вас сегодня и доказал это научно. Как вы знаете, в прошлом месяце в журнале «Жизнь» опубликовали фотографию этого. В тот же день вечером Билл произнес проповедь «Достойна ли твоя жизнь Евангелия?». Он показал, что достоинство не является результатом дел и благодеяний. Оно исходит из вашей веры в то, что Иисус Христос сделал для вас. В более ранней проповеди он сказал: «Если я должен хоть что-то сделать, тогда Иисус Христос умер напрасно. Благодатью я спасен». Разумеется, Билл имел в виду благодать, приходящую через веру в Иисуса.